старцы — это старые священники? Не только старые, бывают и не очень в годах. В святцах вон даже отрок, имевший дар старчества, поминается. Старцы не от годов, а от возраста духовного до дара Божьего. Обычный священник, он ведь от своего ума до духовного опыта паству наставляет, советы дает. А старец не своим, но Божьим разумом руководится. Ему что Господь о человеке шепнет, старец то ему и передаст. Потому и идут к старцу о себе волю Божью узнать. Это дар особый. У нас на всю Россию их сейчас одной руки сосчитать хватит, известны которые. Хотя, может, под спудом, то есть миру неявленный, еще есть. Да и раньше, то есть до революции большевистской, тоже не на каждом углу встречались. А уж где Господь являл, туда вся Россия православная ехала. Что к батюшке Серафиму Саровскому, что к оптинским старцам или в Глинскую пустынь, и к Иоанну Кронштадтскому чудотворцу в Питер или в Москву к батюшке Алексею Мечеву. Понял, Алексей? Есть просто священнослужители, иное есть духовники, а иное — старцы. Вроде как понял. А отец Флавиан — старец? Нет, батюшка Флавиан — пастырь добрый, полагающий душу за ближних. Может, и даст ему когда благодать старчества Господь, а может и нет, то Господня воля. Оно ведь Бог и любого священника для спасения твоего использовать может. Может, через него и чудо явить, коли оно тебе для спасения души необходимо. Дар прозорливости ему приоткрыть, коли надо. Вон ведь в Библии же описано, как по воле Божией и ослица Валаамова заговорила, пророка вразумляла. Как ослица пророка вразумляла? А ты, Алексей, вот как Библию читать начнешь, то не только про ослицу узнаешь, а и вообще весь мир для себя заново откроешь. Знаю, что говорю, сам через это проходил. Только вот старцев до чудес специально искать не надо. Коли нужно, Бог пошлет. Вся наша жизнь, лишь открой глаза, сплошное чудо. А охотников за чудесами бесы шибко любят охмурять. Да, Семен, про жизнь-то я уже понял, что она чудо, и что я ее совсем не понимал раньше. И про бесов тоже. А как ты думаешь, согласится отец Флавиану у меня духовником стать, как у вас с Ниной? Это ж ты, Алексей, у него самого спроси. Как я могу знать? Дело-то уж очень личное. Прямо так и спросить? Так и попроси. Возьми, мол, отче, надо мной руководство, а то заблудиться боюсь. Спасибо, Семен. То есть, как правильно, спаси вас, Ниной, Бог, так? Так, Лешенька, так, радостно кивнула Нина. Ну тогда ладно, пойду-ка я батюшка Флавиана поищу. Ангела в путь, Лешенька. Флавиана я нашел под забором. Едва войдя в церковную калитку, я увидел его обширное тело, распростертое на животе, головой к церковной ограде. Мне послышалось, что Флавиан невнятно разговаривает о чем-то сам с собой. Оправившись от первого шока, подумав, а вдруг это опять сердечный приступ, я кинулся к нему на помощь. Подойдя ближе, я увидел незамеченного прежде за гигантским туловищем батюшки мальчонку лет 4, так же, как и Флавиан, лежащего на пузе и во что-то сосредоточенно вглядывающегося. Флавиан терпеливо объяснял ему. «Вот, тише, видишь, еще один муравейчик побежал с иголочкой сосновой туда же, куда и другие укладывать. А вот эти стоят, усиками шевелят. Они охраняют строителей». «Это муравьи-солдаты. Кто их так жить научил? Одни строят, другие охраняют, третьи на разведку ходят. Но все почти как у людей, а?» «Боженька!» — радостно воскликнул малыш. «Правильно, конечно, боженька. Он муравьям законы установил, как жить, и они его, боженьку, слушаются. Потому у них все так складненько и получается. Видишь, он скоро и муравейник готов будет». Так же и мы, люди, должны Боженьку слушаться, помогать друг другу, с сестренкой не ссориться, от бабушки в лесу не убегать, сушки не таскать без спросу. Тогда и у нас все в жизни хорошо получаться будет. И мамка не заругает, и бабуля плакать не будет. Я не буду больше, я буду Боженьку слушаться. «Молодец, Тихон, вот это правильно. Беги скорее к бабушке, поцелуй ее, прощения попроси. А то она сильно за тебя переживает. Вдруг тебя в лесу волки съели. Я бегу!» Топот маленьких босых пяток быстро стих за калиткой. «Доброе утро, батюшка Флавиан. Тебе помочь встать?» «Утро доброе, Алеш. Сейчас попробую сперва сам». Он качнул свою тушу в одну сторону, затем резким рывком в противоположную, встал на четвереньки, шумно фыркнул и, слегка покряхтывая, выпрямился на ногах, после чего опять шумно фыркнул. «Уф, да, Алексей, как говорится, старость не радость, а спасительная неизбежность». «Да ладно уж, отец Флавиан, старость. Тебе 45-то есть?» 46, Леша. Но старость, она не в годах, она в грехах. Вот они-то и старят, и свои, и чужие. Геронтологи наши российские доисследовались, я тут недавно статью одну читал в медицинском журнале, что человеческий организм с его способностью к регенерации устроен так, что если исключить некий неприсущий самому организму ген разрушения, то человеческий организм способен жить вечно. Прямо все по Библии. Человек создан для вечной жизни. И вот этот-то ген разрушения, словно компьютерный вирус, разрушая заложенную Богом в человека программу вечной жизни, становится человека-убийцей. Он же и есть грех. Сказано было Адаму: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Адам не послушался и вкусил. И вирус смерти вошел в него, и стал человек смертным. Это называется первородный грех. Первый грех, рожденный человеческим непослушанием Богу. Подожди, так это и есть то самое яблочко, которую Адаму Ева дала? Ну да, а Еве змей, то есть дьявол, в виде змея. Так, опять подожди. А почему же дерево деревом добра и зла называлось, если его плоды были так смертельные? Познание добра и зла — это не одно и то же. Дело в том, что Адам, созданный по образу и подобию Божию, был, соответственно, создан абсолютно и совершенно добрым. Стало быть, добра он познать от этого дерева уже не мог, только зло. А зло смертельно для впустивших его в себя. Об этом, собственно, Бог и предупреждал. То есть, грубо говоря, Господь предупредил: «Не суй палец в розетку, убьет». К этому, собственно, и все последующие заповеди сводятся: «Не убей», «Не укради» и прочее. Так как, совершая любой грех против ближнего, ты убиваешь этим самого себя. Вот как. А не проще ли Богу было не создавать этого дерева? Тогда бы и Адам не согрешил. Да и вообще, зачем было Богу создавать зло? А Бог не создавал зла. Как не создавал? Он же все создал из ничего, если я правильно помню. Значит, и зло он создал. Нет, Леша, Бог зла не создавал. Зло возникло как следствие отпадения от Бога части созданных им ангелов. Собственно, зла как творения не существует. Ну ничего ж себе, не существует. Вон его сколько вокруг. Объясню. Вот, например, свет. Помнишь физику? Материален, то есть состоит из мельчайших частиц, сотворенной Богом материи. А тьма? Ее нет, хотя мы ее видим. На самом же деле темнота есть лишь отсутствие света. Открыл окно — есть свет, и нет тьмы. Зашторил плотно — нет света, есть тьма. Так и добро. Оно есть свойство сущего, то есть существующего Бога. Следовательно, добро тоже существует. Бог изливает свое добро на всех, готовых его принять и вместить в себя. А зло есть отсутствие добра. Ну или как воздух. Он состоит из определенного состава газов. То есть существует как часть сотворенного Богом мира. Поместив в сосуд с воздухом живое существо, хоть мышку, что ли, она будет в этом сосуде жить. А выкачи из этого сосуда воздух, и в нем возникнет вакуум. Мышка погибнет. Вакуум сам по себе не существует. Он есть лишь отсутствие воздуха. Результат насилия над Божьим творением. Вот так и Божье добро несет в себе жизнь, а зло, отсутствие добра, несет в себе смерть. Зло искусственно и не существует без своих носителей. А носителем зла являются те, кто не хочет принять в себя Божье добро и Божью любовь. Бесы? Бесы. И люди, которые, подобно бесам, отвергают Бога, Его любовь и добро. Так, кажется, усвоил. А как же привычная сказка, что Адам и Ева съели яблочко, занялись любовью и этим согрешили? Так она сказка и есть. Атеистическая. Атеисты, они правды не знают. То есть не хотят знать. Поэтому и вынуждены придумывать сказки. В том числе и на тему Священного Писания. Она и сказка-то эта, с каким-то пошлым оттенком. Тогда как Адаму с Евой четко была от Бога установка. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмыкающимися по земле. Так что супружество и чадородие – дело Богом благословленное. Давай присядем, а то ноги разболелись, к дождю, что ли?» «Конечно, конечно, давай присядем. Я тут, собственно, тебя по такому вопросу искал, точнее, по двум вопросам. Первый. Можешь ли ты у меня, как это правильно называется, исповедь принять?» «Так и называется. Могу, конечно, хоть сейчас. А второй вопрос?» «Второй такой. Можешь ли ты быть моим духовником, как у Семена с Ниной?» «С этим несколько сложнее». «Нет, то есть могу, конечно, без проблем. Вопрос в том, готов ли ты сам по чье-либо духовное руководство стать?» Духовничество – это ведь серьезная духовная работа с обеих сторон, как духовника, так и окормляемого. Своего рода договор со взаимными обязательствами. Можно ведь просто подойти к любому священнику с любым духовным вопросом, получить ответ и дальше самому решать, принимать этот ответ как руководство к действию или не принимать. И священник этот перед Богом отвечать будет лишь за то, насколько грамотно и неравнодушно он подошел к твоему вопросу. Иное дело духовничество. Принимая на себя обязанности духовника, какого-либо христианина, человек берет на себя ответственность за все дальнейшее развитие духовной жизни этого человека, за его ошибки и грехи, даже за его непослушание своему духовнику. А христианин берет на себя обязанности святого послушания. То есть получил совет и благословение, выполняя без метаний. Господь за молитвы Отца Духовного укрепит и поможет. Как в Евангелии, взялся за плуг, не оборачивайся назад. А если духовник куда-нибудь не туда поведет? Так ты сверяй его советы с Божьими заповедями, с учением Церкви. Увидел расхождение, можешь без колебаний оставить такого духовного руководителя и перейти к другому. Духовники нынче бывают разные, а начинающему разобраться в попах трудно. Бывают, что нарываются люди по неосторожности на таких духовников, что прямо в ад и приведут. Или в раскол какой-нибудь, вроде ИННского, что, в общем-то, то же самое. Так что к вопросу духовничества нужно подходить с большой осторожностью и вниманием. А главное – с молитвой и смирением. Поэтому я никому на просьбу стать духовником сразу же согласия не даю, чтобы человек скоропалительными обязательствами не связывался, а потом разочарование. Не всегда ведь духовник свое чадо по шерстке гладит. Часто и смирять приходится, а это мало кому по нраву. Ты не обижайся, я никого приходящего не отталкиваю. Приезжай, когда надо, исповедуйся, советуйся, а уж коли почувствуешь, что есть родство душ, вот этого попа хочу в духовнике, могу ему свою душу доверить, вот тогда скажешь: «Отче, прими в святое послушание». Разумно, все понял, без обид. Ну, тогда пойдем исповедаться.